Я покажу вам принца среди алмазов. Сыновья собрались в кабинете. Майкл взглянул первым и высказал свое мнение. Да, хороший камень, но не такой чистой воды, как в последней партии. Помните тот октаэдр? О чем ты говоришь? — прервал его отец. — Ты не отличишь алмаз от куска сыра горгонзола. Он прав, папа, — вступил в обсуждение Ларри. Тот камень был лучше. Значит, великий любовник спорит со своим отцом. Все, что вы знаете, — это только шиксы с задранными на тохис юбками. Шиксы и девки, девчонки. Тохис зад. Вам лишь бы плясать в атуси и ча-ча-ча, да, но алмазы вы не знаете. Это заявление предшествовало горячему семейному спору, в котором с жаром участвовали все братья. «Тише, тише, все за работу! Вон, вон!» — прервал спор Аарон, выгнал сыновей из кабинета и захлопнул за ними дверь. «Ай!» — он возвел очи горе. «Что за дело? Теперь можно взвесить камни!» Когда алмазы были взвешены, и Аарон запер их в сейф, Бенедикт сказал: «Я думаю, с кругом пора кончать». Аарон застыл и через стол посмотрел на Бенедикта. Они всегда делали вид, что их отношения законны. Никогда не говорили о круге или о том, откуда поступают незарегистрированные камни или как обработанные камни отправляются в Швейцарию. — Почему? — осторожно спросил Аарон. — Теперь я богат. У меня деньги отца, и то, что я добыл при помощи круга, очень богат. Мне больше не нужен риск. Мне бы ваши проблемы. Но, вероятно, вы поступаете мудро. Я не стану спорить с вами. Будет еще одна или две поставки, и все кончено. Аарон кивнул. Понимаю, — сказал он. Все хорошее когда-нибудь кончается. Вскоре после полудня Бенедикт припарковал машину на газоне у своей квартиры на Белгрейв-сквер. Дома он сразу пошел в душ. За все годы жизни в Лондоне он так и не привык к смогу и принимал ванну не менее 3 раз в день. Под душем он напевал, потом завернулся в большую купальную простыню и, оставляя цепочку мокрых следов, прошел в гостиную, смешал себе мартини и закрыл от удовольствия глаза, отхлебнув напиток. Зазвонил телефон. «Вандербилл», — сказал он в трубку, и тут выражение его лица изменилось. Он быстро поставил бокал. «Что вы здесь делаете?» Изумление его было искренним. «Какой приятный сюрприз! Когда мы сможем увидеться? Прямо сейчас, за ленчем? Прекрасно! Нет, ничего не надо откладывать. Такая прекрасная возможность! Где вы остановились? В Ланкастере? Прекрасно! Послушайте, дайте мне 45 минут, и я вас встречу в зеркальном зале на верхнем этаже. Да, 10 минут первого». «Боже, как приятно! Я это уже говорил. Увидимся через 3/4 часа». Он положил трубку, проглотил остатки мартини и направился в спальню. «Этот день станет по-настоящему памятным», — подумал он, подбирая шелковую сорочку. Он посмотрел на свое отражение в зеркале и улыбнулся. «Мяч сам идет тебе в руки, Бенедикт», — прошептал он. Ее не было ни в баре, ни в зеркальной комнате. Бенедикт подошел к высокому окну, чтобы бросить взгляд на один из лучших видов Лондона, на Гайд-парк и серпентин. День был туманно-голубой, и солнце добавляло бронзы к красным и золотым тонам осеннего парка.